Первопроходец. Как раз на этот путь вступает Хайдеггер, новый ассистент Гуссерля во Фрайбурге, в своей первой лекции. В своей простейшей представимой форме, по мысли Хайдеггера, главный вопрос феноменологии звучит так. «Gibt es etwas?» «Есть ли что-то?» «Существует ли нечто?» И если да, каким образом это «что-то» всякий раз дано нашему сознанию? Как оно проявляется? Не без горького подтекста доцент Хайдеггер, намекая на шаткое августовское переживание начала войны 1914 года, называет этот вопрос о «есть ли» философским вопрошающим переживанием. Но послушаем самого Хайдеггера. Параграф 13. Вопрошающее переживание. Есть ли что-то? Уже в вопросе «есть ли» имеется нечто. Вся наша проблематика подошла к решающему месту, которое при всей своей кажущейся скудости вовсе не производит такого впечатления. Все зависит от того, что мы понимающе следуем смыслу этой скудости и задерживаемся при ней. Мы стоим на методическом распутье, где решается вопрос о жизни и смерти философии как таковой, стоим у бездны. Дальше мы либо сорвемся в ничто, то есть в абсолютное опредмечивание, либо нам удастся прыжок в другой мир, или точнее, сначала вообще в сам мир. Допустим, нас совсем бы здесь не было. Ну что ж, тогда бы не имелось этого вопроса. И чуть дальше еще раз уточняя важнейший вопрошающий импульс. Что значит «есть»? Есть числа, есть треугольники, есть картины Рембрандта, есть подводные лодки. Я говорю еще сегодня «есть дождь», на завтра «есть телячье жаркое». Многообразное «есть», и каждый раз оно обладает разным смыслом и все же одним и тем же повсюду встречаемым моментом значения. Далее. Спрашивается, есть ли что-то? Спрашивается не о том, имеются ли стулья или столы, дома или деревья, сонаты Моцарта или религиозные силы, а о том, есть ли вообще что-то. Что означает «вообще что-то»? Совершенно общее, самое общее, так сказать, то, что вообще причитается каждому возможному предмету. О нем можно сказать «оно есть что-то», и, коль скоро я так говорю, я высказываю о предмете минимум того, что может быть высказано. Стою перед ним без предпосылок. Итак, 29-летний мужчина читает свою первую лекцию как академический философ и дрожащим от решимости голосом призывает слушателей признать в одном из, казалось бы, тривиальнейших оборотов немецкого языка судьбоносный вопрос самой философии. Кто здесь говорит «клоун», «маг», «пророк»? Стоит немного остановиться на этом ключевом пассаже его первой послевоенной лекции, ведь он является собой не что иное, как зародыш всей хайдеггеровской философии присутствия — «дазайн». Если последовать призыву Хайдеггера и чуть дольше задержаться на обороте «есть» — «es gibt», так сказать, медитируя, вникнуть в его возможные применения и смыслы, то действительно выявляется загадка особой глубины, что, собственно, подразумевает это «есть», в чем заключен его подлинный смысл. В конце концов, в своей самой общей форме оно касается всего и вся, просто всего, что есть. Ровно через 10 лет Хайдеггер с той же кафедры будет утверждать, что вся его философия кружит возле вопроса о смысле слова «быть». Из той же фрайбургской кафедры провозгласит, что он первый человек за 2500 лет, который вообще вновь открыл и пробудил к жизни смысл этого вопроса, но прежде всего его значение для конкретной жизни и мышления всех людей. Напряженность намечается уже в 1919 году, когда он говорит о вопросе «есть ли», как о подлинном перепутье, который решает о жизни и смерти философии. Стало быть, если выбрать направление абсолютного опредмечивания и таким образом оставить вопрос о том, что есть, естественным наукам, то философии грозит судьба, которую диагностирует и Витгенштейн. Она станет ненужной, в лучшем случае сможет понимать себя как служанку естествознания. В худшем – деградирует до того вида зыбкого обобщения, стоящего на ложном, отягощенном предрассудками ценностном фундаменте, который Хайдеггер связывает с понятием мировоззренческой философии. То есть все зависит от того, удастся ли прыжок в другой мир, в другое философствование, а тем самым в другое понимание бытия. Вперед по третьему пути. Без алиби. Однако выбранное Хайдеггером понятие «прыжка», ключевое в религиозной философии Сёрена Кьеркегора, уже показывает, что в этой подлинно спасительной альтернативе речь не может идти о чисто логическом, доказательном или просто рационально мотивированном выборе. Вместо этого речь идет скорее о решении, которое требует большего и другого. А именно чего-то, что в первую очередь зиждется не на причинах, но на воле и мужестве, а главное, на конкретном личном опыте, сравнимом с религиозным переживанием обращения, другими словами, на призвание. В этом пассаже о вопрошающем переживании угадывается и вторая, наиболее важная для позднего Хайдеггера, мыслительная фигура. Она кроется за следующим спекулятивным рассуждением. А что если бы нас, как людей, вообще бы здесь, да, не было. То есть не было бы на свете, в мире. Что тогда? Хайдеггер утверждает, тогда бы не было и вопроса о том, что есть. Иными словами, мы, люди, суть единственные существа, которые могут задать себе вопрос о том, что есть, а значит, о смысле бытия. Поэтому только для нас все, что имеется, существует здесь. Да, и в этой данности, по сути, находится под вопросом. Только для нас имеется мир, и оттого уже вскоре Хайдеггер заменит понятие «человек» понятием «присутствие» — «дазайн». Новое царство. Уже на первой лекции Хайдеггер возвещает своей глубоко травмированной войной аудитории ни много ни мало возможность другого мира, мира и жизненной формы подлинно-философского вопрошания. Ибо не в последнюю очередь в рассуждениях о прыжке имеется в виду и это. Завоевать новое царство каждый индивид может лишь самостоятельно. На пути в философию нет алиби. То, что направляет прыжок и делает его возможным, в конечном счете невозможно абстрактно передать или просто провозгласить с кафедры. Оно должно быть изведано и осмыслено само, изнутри, и затем проявится в конкретном жизненном свершении. Дотеоретическая первичная наука, путь которой намеренно проложит вопрошающее переживание Хайдеггера, уже не есть таким образом наука в классическом смысле. Она нацелена на большее и другое, нежели только на описание данного, а именно на фундаментально иной способ постичь характер его данности. А значит, и данности самой себя. Стало быть, уже весной 1919 года можно видеть, насколько мышление Хайдеггера отмечено нерасторжимым сплетением вопросов бытия, онтологии, и вопросов существования, экзистенции. Как сказано в заключении лекции, но философия достигает успеха лишь абсолютным погружением в жизнь как таковую. Она не строит себе иллюзий. Это наука абсолютной честности. В ней нет пустой болтовни, есть только вникающие шаги. В ней спорят не теории, но только подлинное вникновение с неподлинным. Подлинное же вникновение достижимо лишь честным и безоглядным погружением в подлинность жизни как таковой, в конечном счете лишь подлинностью самой личной жизни. Ограничение, которое в той же радикальности и бескомпромиссности тогда же имеет место и в мышлении обладающего военным опытом Людвига Витгенштейна. Верность событию. Ситуацию специфического вызова, в которой находятся молодые философы 1919 года, можно сформулировать и так. Необходимо обосновать для себя и для своего поколения жизненный проект, который движется по ту сторону детерминирующего каркаса гештел, судьбы и характера. Конкретно биографически это означает дерзнуть вырваться из прежде направляющих структур семьи, религии, нации, капитализма. А во-вторых, найти модель экзистенции, которая позволит переработать интенсивность военного опыта и перевести его в область мышления и повседневного существования. Беньямин намерен осуществить это обновление романтическими средствами все динамизирующей критики. Цель Витгенштейна — на продолжительный срок установить в повседневности то совершенное мистическое успокоение и примирение с миром, которое он испытывал в мгновение величайшего страха смерти. Задачу, перед которой ставит Хайдеггера его личная ситуация в 1919 году, можно было бы сформулировать и так. На фоне уже существующего представления о себе самом как о необузданном мыслителе, Хайдеггер ищет способ, позволяющий примирить интенсивность военного опыта, обнаруживающего для него принципиальное сходство с интенсивностью мышления, с условиями некой желанной повседневности. То есть, с одной стороны, жизнь в буре мышления, а с другой — примирение с повседневным. Речь здесь идет о задаче, которая, принимая во внимание его уже в 1919 году, очень непростой характер, требует полной самоотдачи. Так 1 мая 1919 года он пишет Элизабет Блохман, давней близкой подруге своей жены. «Нам нужно уметь ждать прихода мгновений высоконапряженной интенсивности, наполненной смыслом жизни. И надо жить с этими мгновениями непрерывно, не столько наслаждаясь ими, сколько встраивая их в жизнь, брать их с собой в нашу последующую жизнь и включать в ритм той жизни, что еще может наступить». Редко какой женатый мужчина был более философичен, заявляя, что впредь все останется романом, которому должно ограничиваться немногими свиданиями высоконапряженной интенсивности. Но то, что справедливо для Хайдеггера как любовника, справедливо и для Эроса его мышления. Он хочет оставаться открытым великим мгновением, подлинным событием вникновения, остаток существования проживать, что называется, в верности этим великим событиям. Для такой верности, единственное, что интересует его в его присутствии, ему прежде всего необходима свобода. В мышлении, в действии, в любви. Весной 1919 года он, наконец, начинает разрывать свои цепи — католицизма, родительского дома, брака, а если присмотреться, и феноменологии Гуссерля. Немецкие добродетели. Первый послевоенный семестр в Берлинском университете Фридриха Вильгельма, ныне университет Гумбольдта, ставит Эрнста Кассирера на 13-м году его службы в качестве приват-доцента перед весьма специфическими проблемами. Ведь в первые недели января 1919 года, как вспоминает его жена, на улицах Берлина много стреляли, и Эрнст часто ездил на лекции в университет посреди пулеметной пальбы, восстания Союза Спартака. Однажды во время такого уличного боя повредили электропроводку в здании университета, как раз когда Эрнст читал лекцию. Впоследствии он любил рассказывать, как спросил у своих студентов, закончить ли ему лекцию или продолжать, и они единогласно проголосовали за продолжение. Так что Эрнст тогда закончил лекцию в кромешной тьме, меж тем, как на улице не прекращалась пулеметная стрельба. Не воплощает ли человек в напряженнейшей ситуации именно то, что Хайдеггер и Витгенштейн прославляют как идеальный желанный результат своего мышления? Глубоко прочувствованную веру в ценность собственных действий, непоколебимую позицию и решительность, то есть истинный, подлинный, ответственный за свою судьбу характер? Без сомнения, да. Правда, Кассирер в последнюю очередь описал бы свое поведение таким образом. Ведь к понятию «характер», в ту пору центральному как раз в мировоззренчески консервативных кружках, сложившихся вокруг таких популярных философов, как Освальд Шпенглер, Отто Вейнингер или Людвиг Клагис, он уже по чисто политическим причинам старался обращаться как можно меньше. По убеждению Кассирера, философский заряд понятия «характер», особенно в форме национального характера, играл на руку риторике национального шовинизма, а также культу подлинности и исконного ядра, по сути своей свободе чуждому. Тем самым он поощрял именно те духовно-политические силы в Европе, которые авансом выставляли мировую войну как неизбежную, смертоносную борьбу за выживание между различными европейскими культурами. Для Кассирера люди, рассуждавшие об истинном характере человека или о сущностном ядре народа, как о чем-то таком, что из глубинного нутра определяет их совокупные действия, или даже проявляется в пограничных ситуациях как обязательная спасительная сила, были прежде всего непросвещенными. А в глазах Кассирера это не в последнюю очередь означало, они совершенно не были немцами. Именно в этом направлении он в 1916 году, когда, приближаясь к своей кульминации, бушевала война, завершил работу под названием «Свобода и форма. Исследование по истории немецкого духа». Центральное ее место гласит: «Безусловно, необходимо иметь ясность в том, что как только задаешь вопрос о своеобразии духовного существа народа, касаешься глубочайших и сложнейших проблем метафизики и общей критики познания, собственно, так говорится в предисловии Гёте к «Учению о цвете», все наши попытки выразить сущность какого-нибудь предмета остаются тщетными. Действия — вот что мы обнаруживаем, и полная история этих действий охватила бы без сомнения сущность данной вещи. Напрасно стараемся мы определить характер какого-нибудь человека, но сопоставьте его поступки и его дела, и вы получите представление о его характере». Ценностно отягощенные догадки об истинном характере и нутре человека в конечном счете указывают на роковые принципиальные метафизические допущения. Но мышление Кассирера, в этом он следует своим вечным философским путеводным звездам, Канту и Гёте, предпочитает обходиться без допущения предзаданного внутреннего сущностного ядра. Нам, как существам чувственным и, в конце концов, разумным, таково умеренное допущение Кассирера, лучше придерживаться в своих суждениях того, что дано непосредственно. Что есть вещь, кто есть человек, проявляется в совокупности их поступков и действий по отношению к другим предметам и людям. Иными словами, сущность нельзя заранее абстрактно определить, окончательно назначить или вызвать магическими средствами. Она снова и снова будет проявляться и утверждать себя в заданном контексте. Стало быть, к Великой войне и ее катастрофе привели, по убеждению Кассирера, дурная метафизика и ложный, абсолютно не немецкий, ответ на вопрос о сущности человека. Поэтому легко себе представить, почему он и позднее с удовольствием неоднократно рассказывал об упомянутом выше послевоенном эпизоде в аудитории. С его точки зрения в нем проявляется основополагающая человеческая способность даже в самых напряженных ситуациях хранить верность собственным философским идеалам и воплощать их для других как можно более наглядно. А этот идеал для Кассирера прост — действовать максимально автономно, то есть культивировать для себя и других способности, позволяющие стать активным творцом собственной жизни, а не пассивным ее спутником. Формирование себя самих, а не определение через других. Объективное основание, а не глубинная подлинность. Вот в этом, согласно Кассиреру, и состоит подлинный вклад немецкой культуры в универсальную идею человека, блестяще воплощенную его философскими путеводными звездами Кантом и Гёте. Нелюбимый. Что эта его немецкая культура очень уж благосклонна к нему как ученому, зимой 1919 года отнюдь не скажешь. На 13-м году доцентуры в Берлинском университете Кассирер ученый, хотя он и пользуется международным признанием, все еще остается так называемым экстраординарным профессором, по-прежнему не имеет права принимать экзамены, оставаясь философом по совместительству. Запись в берлинском телефонном справочнике вполне объективно и правильно именует его частным ученым «Приват-Гелерте». «Я не могу заставить их любить меня, и они действительно терпеть меня не могут», обычно заявляет Эрнст своей жене, когда его снова обходят при назначении на вакантную профессуру. В минувшие годы он издал несколько высококлассных работ, прежде всего «Понятие субстанции и функции» 1910-й, после кончины в 1916 году его философского учителя и покровителя Германа Когена, Кассирер считается бесспорным главой Марбургской школы неокантианства, к тому же едва ли не ведущим знатоком Канта среди своих современников. Однако за годы войны для академической карьеры это стало скорее препятствием, нежели преимуществом, ведь национал-консервативные круги все больше открыто подозревали марбуржцев, сплотившихся вокруг Когена и Кассирера, в том, что они, эти ученые-евреи, отчуждают и отделяют подлинное учение и роль Канта от их исконных, а стало быть, немецких корней. Уже в годы войны ужесточение националистического дискурса постоянно разжигало в стране антисемитизм. Яркий пример — так называемая «перепись евреев» 1916 года в германской армии. Этот настрой, лишь усилившийся после вступления в войну, с ее окончанием не иссяк. Фамилия Кассирер в этом контексте представляет собой опять-таки яркий пример крупнобуржуазного широко разветвленного семейства немецких евреев, чьи представители занимают центральное положение как в экономической, так и в культурной жизни Берлина. Это фабриканты, промышленники и инженеры, издатели, врачи, коллекционеры искусства и, ну да, философы. Кассиреры образцово ассимилированы, и как раз поэтому в силу специфических внутренних оснований сущностной логики немецкого национализма вызывают особые подозрения. В трамвае. А война? Поскольку Кассирер страдает псориазом, и ношение армейской формы вызывает у него чрезвычайно болезненный зуд, его уже в первый год войны признают негодным к военной службе. Однако позднее, в 1916-м, он служит во французском отделе имперского пресс-бюро. Помимо написания кратких текстов и листовок, его задача — читать французские газетные публикации, составлять их подборки, а на следующем этапе подвергать их такому сокращению и смысловому искажению, чтобы они могли служить целям немецкой военной пропаганды. Работа непритязательная, но духовно крайне унизительная, тем более для такого убежденного европейца, как Эрнст Кассирер. По крайней мере, это занятие оставляет ему достаточно свободы, и вторую половину дня он может посвящать собственным работам и проектам, в частности, вышеупомянутой работе «Свобода и форма», или же статье о европейских реакциях на немецкую культуру, тем самым противопоставляя их постылой службе. «Будь что будет, надо, чтобы Кант и Гёте могли им гордиться». Такова его максима во всех ситуациях. От нее он не отступает ни на шаг, насколько это вообще в его силах. Даже утром в вечно переполненном трамвае по дороге от дома на западе Берлина в центр города в течение полутора часов и вечером тоже в течение полутора часов. Его жена вспоминает. «Несколько раз я проделывала этот путь вместе с ним и могла наблюдать, как он даже в столь гротескной ситуации умудрялся работать. Он никогда не пытался занять сидячее место, так как был уверен, что очень скоро придется уступить его женщине, пожилому человеку или инвалиду войны. Старался протолкнуться в переднюю часть вагона и стоял там в тесноте, одной рукой цеплялся за поручень, чтобы не упасть, а в другой держал книгу, которую читал. Шум, давка, скверное освещение, духота — все это ему не мешало». Вот именно так он выглядит, активное формирование самого себя в трамвае. Ведь план трехтомной философии символических форм, который Кассирер воплощает, начиная с 1919 года, в течение 10 лет сосредоточенного труда уже действительно существует в виде первого трамвайного наброска. В первой своей версии набросок датирован 13 июня 1917 года и на 8 узких страницах дает убедительное свидетельство гениальной идеи, вероятно, пришедшей философу на ум в одной из поездок через Берлин, и прямо-таки сверхчеловеческого объема чтения, который он одолел в последующие 2 года, в частности, стоя в трамвае. Зимой 1919 года, когда под обстрелом пулеметов восставшего «Союза Спартака» Кассирер опять едет в университет, а не в пресс-бюро, он уже пишет первый манускрипт о феномене человеческого языка как подлинной основе всех символических форм. К тому времени Кассирер совершенно уверен, что работает над большой задачей, над подлинной идеей своей жизни. И будто по призыву судьбы в мае 1919-го в эти дни из Ландверканала достали тело убитой еще в январе Розы Люксембург. Приходит письмо из вновь основанного Гамбургского университета. Письмо Вильяму Штерну, 30 мая 1919-го. Кассирер отвечает на него так: «Глубоко уважаемый коллега, примите мою сердечную благодарность за ваше письмо от 22.05-го. Его доставили мне из университета лишь несколько дней назад, и ответ мне пришлось на короткое время отложить, так как, когда оно пришло, я с гриппом лежал в постели. Конечно, я чрезвычайно признателен за ваше дружеское намерение, вам нет нужды опасаться, что ожиданием неопределенной надежды вы каким-то образом могли меня обеспокоить. В сущности, я в том числе и по опыту последнего времени полностью отошел от надежд, а тем самым и от разочарований в этой области. Впрочем, не стану отрицать, что сейчас, при всей ненадежности ближайшего будущего, получить постоянную академическую должность мне особенно желательно, и я весьма вам признателен за любой шаг в этом направлении. Наконец-то, давно желанное приглашение на собственную кафедру. С учетом правил жанра, ответное письмо, отправленное кассирером в Гамбург, почти навязчиво однозначно. «Конечно, я приеду». И, о да, деньги, они мне также очень пригодятся. Война изрядно убавила и его семейные капиталы. Большая целлюлозная фабрика семейства, происходящего из Бреслау, находится теперь за границами Германии в руках поляков. Но главное, кассирер философски более чем готов к прыжку в новые обстоятельства. Во втором ответном письме он информирует психолога Вильяма Штерна, руководителя Гамбургской комиссии по подбору кадров, что в последнее время усиленно занимался исследованиями в области философии языка. Переговоры завершаются быстро и благополучно. Уже в августе 1919 года куплен дом в аристократическом районе Винтерхуде, а в октябре кассирер с женой и тремя детьми уезжает в новую жизнь. Языки. 1919-1920. Витгенштейн проверяет себя в буре, Хайдеггер постигает полную истину, кассирер ищет свою форму, а Беньямин переводит Бога. Образно говоря, невозможно предписать символу то выражение, для которого его разрешается применять. Все, что символ может выразить, ему и разрешается выражать, пишет Людвиг Витгенштейн в конце августа 1919 года своему другу и прежнему наставнику Бертрану Расселу. К этому времени он остался в глазах Витгенштейна единственным человеком на свете, который, возможно, сумеет понять его труд. Конкретная проблема философии языка, которую Витгенштейн пытается прояснить своим ответом, касается возражения, выдвинутого Расселом после двукратного основательного прочтения рукописи. По сути, речь идет о правилах, которые устанавливают допустимое употребление знака в пределах логической системы символов, каковая, согласно Витгенштейну, лежит в основе любого суждения, наделенного смыслом. Но, разумеется, вполне возможно прочитать эти фразы и как упрямую защиту собственной жизненной ситуации. В конечном счете, именно в эти дни Витгенштейн с неукротимой решимостью готовится избрать для того символа, которым является он сам, пути, далекие от преимуществ, ожиданий и прочих контекстов, до сих пор придававших осмысленность его существованию. Расстаться с собственным состоянием и таким образом стать свободным для радикального нового начала — это его ближайшие друзья и родственники еще могут понять. Однако намерение Витгенштейна сделать второй шаг и отречься также от собственного таланта вызвало в первую очередь у его сестер и брата резкое и неприятное удивление. Старшая и наиболее близкая Людвигу сестра Гермина вспоминает: его второе решение выбрать совершенно незначительную профессию и, возможно, учительствовать в сельской народной школе я сама поначалу никак не могла понять. Поскольку мы, братья и сестры, общаясь между собой, охотно прибегаем к сравнениям, то в ходе одного долгого разговора я сказала ему: «Когда я представляю себе его, человека с философски вышколенным умом, в роли учителя народной школы, мне кажется, это все равно, что использовать прецизионный инструмент для вскрытия ящиков». На что Людвиг ответил сравнением, которое заставило меня умолкнуть. Он сказал: «Ты напоминаешь мне человека, который смотрит в закрытое окно и не может объяснить себе странные движения прохожего». Он не знает, что снаружи свирепствует буря, и этот прохожий, пожалуй, лишь с огромным трудом держится на ногах. Гениальный брат в картине воспоминаний. В самом деле, в ней сосредоточены совокупные проблемы, но и пути решения, главные в жизни Людвига. В первую очередь, это с ранней юности преобладающее у Витгенштейна жизнеощущение, что он отделен от мира окружающих людей незримой стеной или стеклом. Вселяющая неуверенность смутное ощущение полной инаковости, которое военный опыт только усилил и углубил. На пике оно нарастало до ощущения интеллектуальной исключенности или же заточения и вызвало почти неодолимое подозрение в бессмысленности собственной жизни. Результат — полнейшая неспособность действовать снаружи, пока внутри бушуют студенные бури. Недавние исследования показали, что Витгенштейн мог страдать некой разновидностью аутизма, которая в 1992 году была зарегистрирована под названием синдром Аспергера. Данное нарушение раннего развития нередко сопровождается особой очаговой одаренностью в математико-аналитической или музыкальной области. В быту оно проявляется как фиксация на стереотипных моделях поведения и создает серьезные трудности в социальном взаимодействии. Возможно, так оно и было. В любом случае, метафора окна, стены или даже каменной стены, отделяющей собственное переживание от мира других, относится к числу широко распространенных самоописаний людей, страдающих депрессиями. Записки и письма Витгенштейна 1919-1921 годов с их постоянно повторяющейся мыслью об избавительном самоубийстве не оставляют в этом плане сомнений. В те месяцы и годы он переживает фазы тяжелой депрессии. Предположение, что доступ к так называемому внешнему миру, равно ко всем другим людям, там, вовне, мог быть основательно нарушен или искажен, представляет собой независимо от моментов клинических подозрений, едва ли не коренное сомнение западной философии. Отделяет ли нас что-то от истинного устройства вещей? От подлинного опыта и ощущений других? И если да, кто или что это может быть? Уже притча Платона о пещере зиждется на предположении, что мир, каким мы повседневно его воспринимаем, на самом деле лишь мир теней и кажемости. Или, чтобы конкретнее уяснить метафору Витгенштейна о человеке за закрытым окном, полезно обратиться к подлинному документу, заложившему основу нововременной философии познания и субъекта, а именно к размышлениям Рене Декарта. 1641. В этом эпохальном труде Декарт начинает свои философские эксперименты, невинно на первый взгляд рассматривая улицу из собственного кресла у камина и сомневаясь, вправду ли все люди, которых он видит за окном своей комнаты, суть живые существа, или же они всего-навсего какие-нибудь хитрые устройства в одеждах и шляпах. Что ты, как мыслящий субъект, заключенный в собственном черепе, на самом деле знаешь о реально происходящем в других людях? Какие бури бушуют у них внутри? Или, быть может, там не происходит вообще ничего, и царит полный и вечный штиль? Венские мосты. Итак, своим ответом Гермине Людвиг Витгенштейн вновь вызывает к жизни один из выдающихся философских образов фундаментальной эпистемологической проблемы. В какой мере человек как существо, предположительно целиком и полностью заточенное во внутреннем пространстве субъективности своего опыта, может вообще получить надежное знание о внешнем мире или тем более о внутренних пространствах опыта других людей? Повторяю, речь идет о вопросе, который был для Витгенштейна чем-то большим, нежели простым упражнением в этаком кабинетном скепсисе. Это сомнение скорее представляет собой постоянную и жгучую проблему для его повседневных поступков, взаимодействий, всего его отношения к миру в целом. Не в последнюю очередь речь здесь идет о вернувшемся с войны человеке, который в предшествующие 7 лет едва ли не всю свою духовную энергию подчинял стремлению придать собственным мыслям, в том числе и по этой проблеме, ясную и однозначную форму логико-философского трактата. Осенью 1919 года Витгенштейн вынужден окончательно признать тщетность своей попытки. Даже для его самых близких и самых сведущих друзей Готлоба Фреге, Бертрана Рассела, а также архитектора Пауля Энгельмана, которым Витгенштейн послал по экземпляру рукописи, его труд остается глубоко непонятным. С другой стороны, в аналогии из воспоминания Гермины открывается не только фундаментальная экзистенциальная проблематика, с которой Витгенштейн поневоле сражался на протяжении всей своей внутренней жизни, но ее ситуативно успешное терапевтическое решение. Ведь при помощи чрезвычайно точного языкового образа человека, который за закрытым окном сражается с бурей, Витгенштейну как раз удалось открыть свое окно. То есть успешно перекинуть мостик к другому «ты», а тем самым найти выход из духовной изоляции на свободу, где его понимают. Благодаря ответу Витгенштейна даже нынешние читатели весьма точно знают, как тогда обстояло дело с его внутренней жизнью, знают едва ли не с такой же точностью и ясностью, с какой, наверное, знал сам Витгенштейн в ту минуту 1919 года. Итак, спасибо чуду языка. Разделительного стекла больше нет. Ни для него, ни для нас. При ближайшем рассмотрении все, в том числе и позднее философское творчество Витгенштейна, пронизано метафорами и аллегориями освобождения, выхода и побега. Не только в его знаменитом позднейшем определении «Какова твоя цель в философии?» «Показать мухи выход из мухоловки». Деятельность философии, как всю жизнь надеялся Витгенштейн, отворяет окно к свободе активного, непосредственно пронизанного смыслом совместного бытия с другими, то есть к тому, что он в трактате называет счастьем. Тем самым она отворяет окно в другой мир, потому что мир счастливого человека отличается от мира человека несчастного. Трактат 6.43. И этот путь в другой мир она указывает в точности тем же средством, какое без деятельности философии, проясняющей мысли, постоянно грозит этот путь завалить, заслонить, исказить, прямо-таки заблокировать средством самого языка. Поэтическая точность. Столь невероятно трудным для понимания первых читателей, фактически на десятилетия вперед, делало логический трактат Витгенштейна решение автора достичь окончательного разъяснения своих мыслей двумя способами использования языка, которые, собственно говоря, кажутся взаимоисключающими. Во-первых, языком математической логики, основанным на абсолютной однозначности и недвусмысленности ее полностью абстрактных символов. Во-вторых, образным, поэтическим языком метафоры, аллегории и парадоксального афоризма. Это стилистическое упрямство объясняется, опять-таки, уникальным устройством того точного инструмента, каким был философский ум Витгенштейна. Ведь, с одной стороны, он как автор, благодаря изучению инженерной науки в Берлине и Манчестере, и, что еще важнее, благодаря учебе в Кембридже у Рассела, хорошо вышкален в построении логических исчислений и абстрактных взаимосвязей символов. В той же мере, однако, его дух, это сквозит в воспоминаниях Гермины, явно отточен привычкой, преобладающей в семье Витгенштейн, где было принято изъясняться сравнениями, то есть поэтическими средствами метафоры, языкового образа и аллегории. Этот второй способ есть нечто большее, чем чисто фамильная особенность Витгенштейнов. Если в Европе перед Первой мировой войной была культурная среда, где родение о логико-аналитической точности и родение о поэтической символизации в использовании языка понимались как два пусть разных, но взаимосвязанных проявления одного и того же жизненно-эстетического стремления к ясности, то это венский модерн рубежа веков. Речь шла о культуре, чье основное само собой разумеющееся допущение заключалось в том, что существует внутренняя связь между степенью ясности использования своего языка и состоянием собственного «я» и собственной культуры. Это и есть негласная скрепа, соединяющая такие разные культурные явления, как музыка Малера, литературные сочинения Гуго фон Гофмансталя, Роберта Музеля и Карла Крауса, философию Эрнста Маха и Фрица Маутнера и, не в последнюю очередь, психоанализ Зигмунда Фрейда. что неоднозначно в эпоху, когда пропасть между тем, что проникает на свет из политического нутра императорско-королевской монархии, и тем, что реально происходит во внешнем пространстве повседневной жизни, многонациональной империи оборачивается настоящей бездной абсурда. Дворец Витгенштейнов, где Людвиг провел первые 14 лет своей жизни и где его обучали частные учителя, является собой со своими регулярными вечерами, визитами художников и заседаниями благотворительных фондов один из центров этой культурной среды. Молодой Витгенштейн словно впитывает ее с молоком матери. Против мира. Наряду с трактатом Витгенштейна едкие афоризмы писателя и журналиста Карла Крауса по сей день дают нам яркие нетленные примеры духовных особенностей этой среды. Уже тогда, например, Карл Краус, бесспорный король венского модерна, сетовал, что фрейдовский психоанализ и есть тот самый недуг, от которого он берется нас излечить. В такой парадоксальной манере Краус выражает свое скептическое отношение к новому терапевтическому методу, основанному на стремлении средствами языка обеспечить ясность и самопонимание там, где прежде царили искажающие жизнь смятения и безысходность, то есть в душевной жизни пациента. Но одновременно скепсис Крауса метит, конечно, в сомнительную сверхценность языка для человека, как познающего существа вообще. Не является ли сам язык, так гласит венский вопрос, недугом, который должно излечить? Или он скорее и есть единственная мыслимая терапия? Искажает ли он путь к истинному познанию мира и самого себя? Или наоборот, делает возможным и то, и другое? Когда Витгенштейн в 1918 году пишет в своем предисловии к трактату, что истинность размышлений, изложенных на этих страницах, представляется ему неоспоримой и полной, а посему он полагает, что отыскал в существенных отношениях окончательное решение поставленных проблем, то он имеет в виду отнюдь не только и даже не в первую очередь оставленные нерешенными Расселом и Фреге проблемы построения непротиворечивого логического исчисления. Речь здесь идет и о центральных мотивах языковых сомнений художественных протагонистов венского культурного мира. По итогам мировой войны этот венский мир погиб так же бесповоротно, как и империя, чьим духовным центром он был. То, что еще оставалось от него в 1919-м, встречает Витгенштейнов трактат не только с полным непониманием, но, хуже того, с совершенным равнодушием. Список издательских отказов, полученных вернувшимся с войны автором трактата к концу осени 1919 года, читается как «Who is who» тогдашнего венского авангарда. Сначала он обратился к Эрнсту Еходи, издателю Карла Крауса, затем к Вильгельму Браумюллеру, который некогда выпустил безмерно высоко ценимую Витгенштейном работу Отто Вейнингера «Пол и характер». И в конце концов пытается заинтересовать Людвига фон Фиккера, издателя авангардистского журнала «Der Brenner», который Витгенштейн до войны поддерживал финансовыми субсидиями, а также поэта Райнера Марию Рильке. Фиккер при поддержке Рильке в итоге передавал запрос в издательство «Инзель», снова без положительного результата. Единственное предложение о публикации, полученное Витгенштейном в эти месяцы, сопряжено с условием, что расходы на печать и распространение книги автор возьмет на себя. Однако он категорически отказывается. Во-первых, у него теперь нет ни шиллинга. А во-вторых, и это важнее, он считает граждански неприличным таким образом навязывать миру свое произведение, о чем и пишет в октябре 1919 года Людвигу фон Фиккеру. «Написание было моим делом, но мир должен принять это нормальным образом. Только вот мир этого не желает, по крайней мере, в Вене. Да и в других местах пока что возможности не представилось». Неудивительно, что в душе Витгенштейна бушуют осенние бури отчаяния, меж тем, как в педагогическом институте на Кундман-Гассе он день за днем сидит за партой бок о бок с людьми минимум на 10 лет моложе, и с ними его, по сути дела, мало что в жизни объединяет. К осени 1919 года примыкают также эпизоды, по сей день наиболее спорные в его биографии. Ведь совершенно очевидно, что существуют или существовали дневниковые записи этого периода, намекающие, что в парке, на лужайках Пратора, где обычно происходили свидания гомосексуалов, Витгенштейн искал и находил подобные случайные контакты. Надежность этих сведений, хотя один из биографов заглядывал непосредственно в означенные дневниковые записи, по-прежнему недоступные публике либо утраченные, оспаривается. Неоспоримы, однако, гомосексуальные наклонности Витгенштейна, о которых его душеприказчики десятилетиями намеренно умалчивали. К тому же из позднейших дневниковых записей отчетливо видно, что на протяжении всей своей жизни Витгенштейн очень тяжело воспринимал собственную сексуальность, считая эту сферу испорченной и грязной. В его собственных глазах это особенно явно касалось эпизодов, подобных тем, что происходили на лужайках Пратора. В известной степени эти предположительные сведения в парке психологически вписываются в настрой, толкающий Витгенштейна осенью 1919 года к новой фазе саморазрушения. Последняя большая надежда быть понятым хотя бы как философ возлагается в эти месяцы на Бертрана Рассела. Поэтому раз за разом Витгенштейн настаивает в письмах на скорейшей встрече, чтобы в беседе разъяснить ему существенные аспекты своего труда. Контингент, между тем, еще в развалинах. У Витгенштейна нет денег, а у Рассела во время войны он, будучи пацифистом, даже сидел за решеткой, нет действующего загранпаспорта. В конце концов, в середине декабря им удается таки встретиться. На полпути между Австрией и Англией в Нидерландах. К тому времени туда же бежал и бывший германский кайзер Вильгельм II, постоянно опасающийся, как бы голландское правительство не выдало его державам Антанты. Три кляксы в Гааге. Все четыре дня в гаагском отеле Витгенштейн с утра пораньше стучится в дверь номера Рассела, а затем целый день занимает его беседами и рассуждениями по поводу своей книги. Предположительной кульминации дебаты достигают, когда Рассел, стараясь осмыслить решающее, на взгляд Витгенштейна для понимания его труда, различие между «сказать» и «показать», берет листок бумаги и ставит на нем три кляксы. С этим листком в руке он подходит к Витгенштейну и требует подтвердить, что, поскольку на листке, вне всякого сомнения, стоят три кляксы, то и суждение «в мире есть, по крайней мере, три вещи» истинно и наделено смыслом. Что Витгенштейн, впрочем, со всей решительностью оспаривает. Ведь об устройстве мира как целого, по его глубочайшему философскому убеждению, ничего осмысленного сказать нельзя. По Витгенштейну, в конкретном случае с этим листком и тремя кляксами осмысленно можно сказать только следующее. На этом листке три кляксы. Ведь такое суждение соотносится с существованием в мире некоего положения вещей. Захфаральд. Оно не только имеет смысл, но и истина, что однозначно показывает взгляд на листок в руке Рассела. Картина фактов. Наделенные смыслом, а тем самым при известных условиях истинные суждения, согласно Витгенштейнову трактату, лучше всего воспринимать как картины фактов, содержание которых, если лингвистически понять эти картины суждения, дает точное представление о том, что за вид факта должен иметь место в мире, дабы они могли быть истинными суждениями, картинами. 2.221. То, что отображает картина, есть ее смысл. 2.222. Согласованность или несогласованность с реальностью или смысл создает истинность или ложность картины. 4.016. Чтобы понять суть суждения, следует рассмотреть иероглифическое письмо, которое отражает описываемые им факты. Истина суждения, стало быть, показывает себя, если действительно находишь данный в мире картину фактов, существование которых оно утверждает. Иными словами, если то, что утверждает суждение, имеет место. Согласно первым двум тезисам трактата Витгенштейна. 1. Мир есть все то, что имеет место. 1.1. Мир — совокупность фактов, а не предметов.